Глава 13. 19 июня, суббота, город Шелково. Вечер в компании Дениса получился весьма душевным и расслабляющим, несмотря на, как всегда, тревожную причину его приезда в Шелково. Когда тема снов и странных происшествий была исчерпана, Диана поведала ему и историю своего внезапного и весьма стремительного разорения, поделилась трудностями, с которыми столкнулась, пытаясь перестроить жизнь. Он в шутку посоветовал ей стать коучем. «Ты легко можешь продавать женщинам похудение или просто спортивную фигуру. Только придерживайся формата коротких марафонов. Людей, готовых играть в долгую, всегда меньше. Большинству нужен быстрый внушительный результат, после которого они смогут вернуться к прежнему образу жизни». Хотя, может быть, он и не шутил. После ужина Диана предложила отвезти его на Медвежье озеро, но Денис воспротивился и настоял на том, чтобы проводить ее. Доехал с ней до дома, довел до квартиры. Это был единственный момент, когда она слегка занервничала, подозревая, что кавалер попытается напроситься на кофе или что-то в таком роде. Диана была честна с Карпатским, называя Дениса другом. Ей совершенно не хотелось как-то менять это. Она считала его симпатичным и приятным, но в его присутствии оставалась совершенно спокойна. Ни душевного трепета, ни волнения не испытывала. А при романтическом влечении, как ей казалось, нечто подобное просто обязано быть. Когда Диана встречалась с Кириллом, особенно первое время, у нее внутри вообще все переворачивалось от одной только мысли о нем. Даже сейчас, вспоминая их встречи, она тосковала по тем ощущениям. Правда, если учесть, чем отношения закончились, возможно, не стоит считать их эталоном. Но даже боксируя с Карпатским, Диана испытывала больший душевный подъем, чем сидя с Денисом в красивом ресторане. Поднимаясь с ним в лифте на свой этаж, она невольно задалась вопросом, каково было бы провести аналогичный вечер с полицейским майором? Настигло бы ее волнение тогда? Ждала бы она с трепетом поцелуя в губы на прощание? Впрочем, что-то Диане подсказывало, что Карпатский ее в такое место не пригласит. Интуиция, должно быть. На ее счастье, Денис не стал делать никаких намеков или прямых предложений. Лишь довел до двери квартиры, поблагодарил за прекрасный вечер, выразил надежду встретиться еще раз, пока он здесь, и ретировался. Вероятно, она все же не ошиблась на его счет, ему действительно пока не были нужны новые отношения. День вымотал Диану морально и физически, поэтому после возвращения домой она уже не стала ничем заниматься. Полежала в ванне, выпила чашку чая под чтение соцсетей и статей в интернете, в том числе и на тему разных фитнес-марафонов, и легла спать. Сначала ей снился ресторан, где они ужинали. Только почему-то в темном зале не было никого, кроме них двоих. Взгляд Дианы то и дело прилипал к большому телевизору, висящему на стене. В настоящем ресторане такие тоже имелись, целых два. Они показывали виды Италии. Большие и маленькие города, побережья, значимые туристические места и просто миленькие тихие кафешки. Процесс приготовления пиццы и других национальных блюд. Просто видеоряд для создания атмосферы и настроения. Однако во сне на экране крутились совсем другие кадры, от которых неприятно сосало под ложечкой. Горел чей-то дом. Вокруг бегали люди, пытаясь его потушить. Кто-то пытался войти, надеясь спасти оставшихся внутри людей. Криков не было, поскольку телевизоры работали без звука, но Диана все равно слышала их у себя в голове. От этого мурашки бежали по телу, и хотелось куда-нибудь уйти. «Любую боль можно унять», — внезапно заявил сидящий напротив Денис. «А тяжесть убрать? Он нашел ее. Диана оторвала взгляд от экрана и перевела на своего собеседника. Но стул напротив оказался пуст. Теперь в темном зале ресторана она осталась совсем одна. «Денис!» — позвала Диана, вставая и оглядываясь по сторонам. Но помещение тонуло во мраке, были видны лишь очертания столиков и стульев. «Денис!» — снова позвала она, но ей никто не ответил. В дальнем углу сгустилась такая плотная тьма, что стало совсем не видно, есть ли там кто-нибудь или что-нибудь. Зато оттуда доносились звуки. Тихие причмокивания, как будто кто-то с дурными манерами ел что-то очень вкусное. «Денис?» — повторила Диана, на этот раз едва слышно. Причмокивания стихли. Взамен послышались тихие шаги. Они медленно приближались. но ей по-прежнему не удавалось никого рассмотреть. «Меня даже не пожар больше всего напугал во сне, а вот этот темный угол», — вспомнила она слова Дениса. «Там определенно скрывалось что-то страшное и очень опасное». Так и не сумев рассмотреть то, что к ней приближалось, Диана бросилась бежать. Путь к выходу был отрезан, поэтому она побежала в сторону подсобных помещений, кухни, но стоило ей переступить порог, как вдруг вокруг оказался темный лес. Тот самый лес, в котором Диана потерялась еще ребенком и где провела в доме неизвестной старухи целую неделю, прежде чем ее спасли случайно забредшие туда же студенты. Лес, где девушка, поначалу пытавшаяся помочь, бросила ее одну, чтобы спасти себя. Тот же лес, где всего месяц назад Диана ненадолго потерялась снова и увидела. Она тихо ойкнула, замирая на месте и вглядываясь в темноту. Впереди вновь стояло дерево, с ветки которого свисала веревка, а в петле слегка покачивалось тело старухи. Тогда наяву она вдруг подняла голову, рассмеялась и заявила Диане: «Нужен ключ. Ты ключ». Или это все же случилось не наяву, а в другом жутком сне? Она уже не знала. Сейчас просто снова бросилась бежать, не обращая внимания на ветки, цепляющиеся за одежду. Вскоре Диана выбежала к дому, маленькому деревянному дому, затерянному в лесу. Сейчас он выглядел не таким старым, каким она его запомнила. Внутри горел свет, и, повинуясь странной тяге, она подошла к окну и заглянула внутрь. Горели свечи. Много свечей. На массивном обеденном столе лежал обнаженный по пояс мужчина. Вокруг стола ходила женщина в темных бесформенных одеждах. Не молодая, но и не та старуха, которая повесилась в лесу. Она ходила, держа в руках большую, весьма потрёпанную книгу, что-то бубнила, а потом взяла нож. Диана едва не вскрикнула, но вовремя зажала себе рот рукой. Расширившимися от ужаса глазами, она наблюдала за тем, как женщина коснулась кончиком ножа груди мужчины и резко провела вниз, почти до солнечного сплетения. Мужчина дернулся от боли, но не попытался защититься. Однако хотя бы стало понятно, что он жив. Пока. Убрав нож, женщина достала откуда-то небольшой камешек и положила на грудь мужчины. Диане было плохо видно, но казалось, что камень лег прямо на свежую рану. «Любую боль можно унять, а тяжесть забрать», — услышала она снова прямо над духом. «Он нашел ее». На этот раз слова были произнесены хриплым шепотом, поэтому Диана не смогла понять, кто говорил. В ужасе обернулась, но никого рядом с собой не увидела. Только деревья раскачивались на ветру, окружая ее со всех сторон. Когда она снова повернулась к окну, вдруг обнаружила, что уже стоит внутри дома у стола, на том самом месте, где только что была ведьма. Диана даже почувствовала в руке тяжесть старой книги, но ее саму не увидела. Ее взгляд был прикован к мужчине, к его лицу. Она его знала. «Влад?» — тихо позвала Диана. Кто-то вдруг схватил ее за руку, до боли сжав запястье. Влад Фёдоров распахнул глаза, но те выглядели странно. Их словно затягивала мутная бело-серая пелена, похожая на дым. Диана дернулась от неожиданности и, наконец, проснулась. Это не было похоже на пробуждение от кошмара, каким его показывают в кино, когда героиня резко садится на кровати, тяжело дыша. Нет, Диана просто вздрогнула, выплывая из видения, и ощутила себя лежащей на кровати на боку. Глаза ее лишь едва приоткрылись, обнаружив перед собой темноту. Но это была привычная, безопасная темнота ее спальни. Сердце все равно торопливо билось в груди и что-то словно давило. Но постепенно испуг проходил. Диана почувствовала ладонь, лежащую на ее бедре, присутствие второго человека в кровати, и улыбнулась. Как хорошо, что Кирилл сегодня приехал. Не любила она просыпаться от кошмара в одиночестве. Секунду спустя мозг стряхнул с себя остатки сна, воскрешая воспоминания об истинном положении дел. Кирилл мертв, а спать Диана ложилась одна. Но тогда кто в постели рядом с ней? Она ведь чувствует спиной другого человека, чувствует тяжесть второго тела на матрасе, чувствует руку на своем бедре, в конце концов. Сердце забилось сильнее, накатила паника. Мысли заметались в голове в поисках решения. Теперь она даже не смогла бы убедить себя, что все еще спит, и ей это снится. Диана шевельнулась, пытаясь осторожно отползти. Давление на бедро усилилось, как если бы властный любовник попытался удержать ее. Она стиснула пальцы в кулак, сминая прижатый к груди край одеяла. Нервно сглотнула, мысленно собралась и резко рванула вперед, чуть ли не выпрыгивая из кровати. Ноги сработали хуже, немного запутались в одеяле, поэтому Диана едва не рухнула, но тренированное тело сумело сгруппироваться. Она подставила руки, спасая лицо, лишь слегка ударилась коленкой. Наконец выбралась из одеяла, пружинисто вскочила на ноги, в один прыжок добралась до включателя и врубила верхний свет. Когда тот залил не слишком большую спальню, стало понятно, что в комнате Диана одна, а в кровати никого нет. Хотя та была смята по всей площади. Видимо, она спала очень неспокойно. Убедившись, что угрозы нет, Диана выдохнула, мелко дрожа, и потерла ладонями сначала лицо, а потом и плечи. Неужели все-таки кошмар в кошмаре? Все казалось таким реальным, и второго пробуждения не было. Но вариантов мало. Или это сон, или в ее комнате невидимка. Второе маловероятно. Она не стала выключать свет, только поменяла его на нижний, чтобы не так резала глаза. Прошла на кухню, включая по пути маленькие лампы и бра, щелкнула кнопкой чайника. Посмотрела на часы. 3:20. Однако сна уже не было ни в одном глазу. Теперь, пока не рассветет, она спать не ляжет. Хорошая новость была в том, что до начала рассвета оставалось меньше получаса, а ей с утра никуда не надо вставать. Диана заварила себе свежего чая, даже задумчиво посмотрела на холодильник. То ли поужинала скромно, то ли стресс спровоцировал голод. Но в итоге она лишь налила в кружку чай покрепче и пошла в гостиную. Там можно включить телевизор, чтобы не было так тихо. Сейчас ведь вещание круглосуточное. Да и масса фильмов в онлайн-кинотеатрах всегда к твоим услугам. Но лучше выбрать сериал. Одной серии хватит, чтобы дождаться рассвета, а потом можно и лечь. Однако едва Диана села на диван и включила телевизор, взгляд ее упал на стеллаж, на нижней полке которого так и осталась стоять нераспечатанная посылка. Не выпуская из рук чашку, она подошла к стеллажу, взяла коробку, та была достаточно небольшой, чтобы справиться одной рукой, и поставила на письменный стол. Под светом настольной лампы и экрана телевизора Диана внимательно рассмотрела ее. Ни обратного адреса, ни имени отправителя. Даже обозначения курьерской службы нет. Только ее имя и адрес. Что ж, как минимум, послание действительно предназначалось для нее, поэтому она аккуратно вскрыла коробку и заглянула внутрь. Чуть нахмурилась и осторожно вытащила из коробки небольшую шкатулку. Деревянная, довольно старая, кажется, даже потемневшая от времени или просто покрытая темным лаком, та вызывала смутное чувство тревоги. Никаких посланий внутри коробки не обнаружилось, и, поставив шкатулку на стол, Диана медленно приподняла крышку, словно опасаясь, что из шкатулки кто-то выскочит. Ничего подобного не произошло. Мелодия тоже не заиграла, как это бывает, когда открываешь музыкальную шкатулку. Даже петли зловеще не скрипнули. Шкатулка просто открылась, показывая свое содержимое. Это были камни. Целая куча небольших, гладких, почти черных камней. Они казались довольно обычными, декоративными. Уж точно никак не драгоценными. Диана взяла один, погладила подушечкой большого пальца, взвесила на ладони, сжала в кулаке. Ничего примечательного не почувствовала. Экран телевизора засветился ярче, кажется, там пошла какая-то реклама. Но Диана не успела вникнуть. Дополнительный свет позволил рассмотреть внутреннюю поверхность крышки, отчего рука тут же потянулась ее захлопнуть. На дереве был вырезан уже знакомый символ. Такой же кто-то нарисовал на старом могильном камне на заброшенном кладбище у озера, выбил на медальоне, который она недавно получила. Две дуги, выгнутые в разные стороны и пересеченные длинной прямой линией, которую, в свою очередь, под прямым углом пересекала более короткая. Медвежье озеро. Как это часто бывает, Влад сам не знал, от чего вдруг проснулся посреди ночи. Сердце гулко колотилось, и в груди неприятно скребло, как если бы случилось что-то плохое, но он не мог сообразить, что именно. Должно быть очередной дурной сон, который он не запомнил. Возможно, ему опять приснился погибший брат. Влад сел на постель, обнимая руками колени и делая несколько глубоких вздохов. Это помогло немного нормализовать пульс. По крайней мере, он перестал колотиться в висках и ушах. Однако неприятное ощущение осталось. Смартфон, лежавший на тумбочке рядом с кроватью, показывал 20 минут третьего. Юля безмятежно спала. Вокруг было тихо и спокойно, но Влад чувствовал, что снова уснуть сейчас не сможет. Казалось даже, что он вполне выспался, а потому способен встать и заняться делами. Но это, конечно, было обманчивое впечатление. Откинув край одеяла, он осторожно вылез из кровати, стараясь не потревожить сон жены, надел махровый халат, сунул в карман сначала смартфон, а потом и ключ-карту, и тихонько выскользнул из номера. Мешать Юле очередным приступом бессонницы ему не хотелось, к тому же его мучила жажда. Вот он и отправился на общую кухню. В такое время там вряд ли кто-то есть, поэтому у него были все шансы посидеть немного в тишине, что-нибудь почитать за чашкой чая, дожидаясь, пока снова захочется спать. Расчёт не оправдался. Влад вздрогнул от неожиданности, едва открыл дверь. Посреди кухни стоял новый ночной администратор. Даниил, кажется. Парень просто застыл на месте, пялясь в дальний угол. Учитывая скромное освещение и опущенные рулонные шторы на окнах, угол тот был довольно тёмным. Но Влад всё равно сразу разглядел, что там никого нет. Как не было там ничего примечательного. «Даниил, доброй ночи», — поздоровался он, не скрывая ноток удивления в голосе. «Вы чего тут стоите?» Парень повернул голову в его сторону, но ничего не ответил. Влад прошёл к небольшому кухонному гарнитуру, проверил наличие воды в чайнике и щёлкнул кнопкой. Даниил молчал. «Я не хочу сказать, что у вас нет права отлучаться из холла во время дежурства», — добавил Влад, залезая в шкафчик в поисках пакетиков с зелёным чаем. «Но не стоит уходить надолго без особой надобности. Например, чтобы просто постоять в кухне без дела, думая неизвестно о чём». Владу вдруг пришло в голову, что парень мог прийти за кофе, но не разобраться с кофемашиной. В её работе не было ничего сложного, но если раньше с таким не сталкивался, можно и растеряться. Парень мог смотреть не в угол, как ему сначала показалось, а в экран смартфона, пока искал инструкцию. Он ведь видел его только со спины. «Вам нужна...» Влад повернулся, собираясь предложить новенькому помощь, но от того уже и след простыл. Странно. Ведь он даже не услышал, как открылась и закрылась дверь. Чёртов ниндзя. Он вернулся к завариванию чая, думая о том, что манеры нового администратора оставляют желать лучшего. Мог хотя бы поздороваться. Хорошо, что это ночной администратор. Всё-таки в массе свои гости в это время спят. Основная нагрузка по общению приходится на дневную смену. Искупав в кипятке пакетик, Влад выбросил его, взял в руки кружку и повернулся, собираясь занять любимый столик. Но от неожиданности дёрнулся, едва не расплескав на себя кипяток. Он снова был не один. В том самом углу, в который, как казалось, со стороны пялился Даниил, стояла девушка в ночной рубашке и халате. Почти как он, только вот халат был не гостиничный. Впрочем, само по себе это не выглядело странно, поскольку люди могут привозить подобные вещи с собой, например, не зная, что халат окажется в номере, или просто предпочитая собственный. Удивляло другое. Девушка стояла лицом к стене и слегка раскачивалась взад-вперёд. А ещё что-то бормотала. Влад не сразу услышал, как будто она постепенно набирала громкость, и пока он не мог разобрать слова. «Простите, вы кто?» — позвал он. «Вам нужна помощь!» Девушка не отреагировала, продолжала мерно раскачиваться и что-то бормотать. Влад крепче стиснул руку кружки, понимая вдруг, что тишина вокруг стала неестественной. Похоже, у него снова началось одно из тех видений, что заменили ему бессознательное рисование. «Скорее всего, никакой девушки тут нет». «Что вы говорите? Что вы пытаетесь мне сообщить?» Он осторожно шагнул к ней, вслушиваясь в монотонный голос. «Нашёл её. Он её нашёл. Нашёл. Нашёл её. Он её нашёл». «Кто нашёл?» — попытался выяснить Влад. «Кого нашёл?» Девушка вдруг повернулась к нему, и пальцы сами собой разжались. Кружка рухнула на пол, расплескивая содержимое, а Влад шарахнулся назад, поскольку незнакомка стремительно двинулась к нему. Она была вся в крови. Рубашка разорвана, а грудная клетка раскрыта, словно девица сбежала со стола кардиохирурга. «Он нашел ее!» — крикнула она. «Нашел!» Влад думал, она его схватит, даже выставил вперед руки, пытаясь защититься, но через мгновение девушка просто исчезла, так и не коснувшись его. Остались лишь разлитый чай и расколовшаяся от падения кружка. Город Шелково. Пашка снова бродил по квартире. Не то чтобы он часто делал это раньше, но последние пару ночей Уля привыкла просыпаться от звука чьих-то шагов. Поскольку чрезмерной слышимости из соседних квартир в их доме не наблюдалось, оставалось предположить, что в этот раз непрекаянно ходил по духам именно он. «Ну сколько можно?» — тихо простонала Уля, неизбежно выплывая из сна. «Думала, хоть сегодня...» Она осеклась, широко раскрыла глаза, резко оттолкнулась от кровати и села, прислушиваясь и присматриваясь. «Паша?» Позвала нерешительно, хотя уже вспомнила, что он еще вечером ушел в ночную и вернуться никак не мог. Но тогда чьи шаги ее разбудили? По коридору за дверью спальни снова кто-то затопал, как будто быстро пробежал, стуча по полу пятками. Так обычно бегают дети. Но откуда в их квартире мог взяться ребенок? Уля дотянулась до выключателя бра, висевшего над диваном, и включила свет. Звук за дверью не стих, вопреки ее ожиданиям, но теперь кто-то побежал в другую сторону. «Кто здесь?» — крикнула Уля, и голос ее прозвучал довольно жалко, как-то пескляво, напуганно. Никто не отозвался, но звуки шагов стихли. Какое-то время она еще прислушивалась, а потом все же заставила себя вылезти из постели и пройтись по квартире, везде включая свет. «Никого». Может, это все-таки у соседей наверху? Мало ли. Может, въехали новые жильцы с ребенком, который бегает по коридорам, как сумасшедший. А раньше ничего не было слышно ни из-за хорошей звукоизоляции, а из-за тихих соседей. Раз уж встала, Уля попила воды и сходила в туалет, после чего вернулась в постель, не забыв погасить везде свет. Последним выключила бра над диваном и улеглась. Снова какое-то время прислушивалась, скользя взглядом по темной комнате, но потом сонливость взяла свое. Глаза закрылись. Однако стоило начать погружаться в дрему, как что-то зашуршало прямо в комнате, совсем рядом, а потом послышался тихий плач. Это уже не было похоже на звуки из квартиры этажом выше. Уля снова распахнула глаза и обвела взглядом комнату, приподняв голову над подушкой. Взгляд зацепился за темный угол. Обычно даже при выключенном свете ей не составляло труда рассмотреть, что там. Света с улицы хватало. Но сейчас в углу как будто образовался сгусток тьмы. И тихий плач доносился именно оттуда. Почувствовав, как кожа покрывается мурашками, Уля осторожно приподнялась на локте, вглядываясь в эту темноту. Та вдруг шевельнулась. Один раз, другой, а потом... начала подниматься, как будто до сих пор кто-то сидел в углу, а теперь вставал на ноги. Вскрикнув, Уля потянулась к выключателю бра, но когда свет над диваном вспыхнул, в углу никого не оказалось.